Я сказала: «Убери руку, иначе что?» — оскалился красавчик, еще сильнее сжимая пальцы на бедре блондинки. «Эй, друг, тебе же сказали отвалить», — громко произнес я, подходя ближе. Красавчик даже не повернулся, лишь тряхнул рукой через плечо, и в мою сторону рванула огненная стрела. Он вообще безбашенный, что ли? Я среагировал мгновенно. Искра внутри вспыхнула, и я почувствовал, как мои энергожгуты оплетают чужое заклятие. Эр-рас. И легким движением я разворачиваю атаку против ее владельца. Ну как легким? Если честно, напрячься пришлось конкретно. Еще немного, и я бы потерял контроль. Уйдя по красивой дуге под потолок, стрела на мгновение зависла и устремилась обратно к красавчику. Бах! Защита дворянина без труда нейтрализовала атаку, но он явно не ожидал ничего подобного, а потому подскочил на месте и резко развернулся. «Никогда не стой спиной к тому, кого атакуешь, идиот! Всем сидеть!» — рявкнул я дружкам этого недоумка. Увидев, как тяжело сглотнул Алекс, узнав меня, подмигнул ему: «О, Васильев, и ты тут, как рука!» Не друг Марка ничего не ответил, только покраснел, как рак. В кафе, тем временем, повисла гробовая тишина. Красавчик молча смотрел на меня. В его глазах пылал гнев, ноздри раздулись. «Да не переживай», — я улыбнулся самой наглой из своих улыбок, и не дал ему начать разговор. «Непроизвольное извержение магии со всеми случается, хотя в твоем возрасте. Странновато, конечно, ты еще молод. Осторожнее в следующий раз, а то так и пожар можно устроить». Теперь я буквально услышал, как скрипят его зубы. Весь зал, затаив дыхание, следил за нами, и внимательнее всех — блондинка. Правда, она почему-то смотрела на меня как на идиота. «Шутник, значит?» — процедил красавчик. «Можно просто Марк. А знаешь, что бывает за нападение на высокородного, Марк? Я знаю, что высокородные обязаны представляться, а пока ты просто какой-то незнакомец с недержанием магии». Кто-то в углу зала прыснул, и красавчик бросил в ту сторону полыхающий яростью взгляд. Затем снова повернулся ко мне. «Я, Сергей Львов». «Дошло? Да вроде несложно запомнить», — усмехнулся я. «Львов, ты там что-то говорил о нападении? Не думаешь же, что здесь камеры просто так стоят? Да и свидетелей полно. Хотя, судя по модным штанишкам, твои родители могут половину Москвы купить. Но думаю, что кто-то уже сливает запись нашего разговора в сеть через линзы». Я театрально осмотрел кафе. «Эй, ребята, кто ведет прямую трансляцию, признавайтесь». В глубине зала снова кто-то не смог подавить смешок. На этот раз Сергей не стал реагировать. Он внимательно изучал мое лицо. «Похоже, ты не местный. Что ж, в таком случае тебе нужно преподать урок, чтобы знал свое место». «Выйдем. Я местный». «А прежде чем возьмешься преподавать, спроси Алекса, чем для него это обернулось в последний раз». Васильев снова покраснел и зыркнул на меня с ненавистью. Примечательно, что ни бариста, ни показавшийся из подсобки администратор даже не думали встревать в наш разговор. Видимо, этот Сергей и правда был сыном кого-то очень важного. Уж не влез ли я в неприятности, нарвавшись на него? С другой стороны, судя по поведению, он та еще мразь. «Выйдем», — повторил Львов. «Ну, раз настаиваешь, веди. Но своих дружков оставь тут, а то я их знаю. Не умеют вести диалог тет-а-тет, только с подтанцовкой». Кажется, я слегка смутил его. Постояв пару секунд, как соляный столб, парень развернулся и молча зашагал к выходу. Я последовал за ним, но стоило оказаться рядом со столом блондинки, как она ухватила меня за рукав. «Привет», — улыбнулся я ей. «Подождешь пару минут? Я сейчас вернусь». «Ты что, правда идиот?» — тихо спросила она красивым, глубоким голосом. «Реально не знаешь, кто он?» «Э-э-э, нет, а что, он же тебя размажет по стене соседнего дома. А если нет? Короче, спасибо за помощь, но лучше вали через черный ход, пока есть возможность». «Еще чего», — искренне рассмеялся я, — «бежать от зазнавшегося мажора, который не умеет себя вести с девушками. Да я сам себя уважать перестану. Я Марк, кстати». «Слышала?» — блондинка закатила глаза и отпустила мою руку. «Маша, я скоро вернусь. Маша, не уходи никуда, ладно?» Она фыркнула и ничего не ответила, а я поспешил к выходу. Львов нетерпеливо ждал меня на углу здания. Увидев, что я вышел, он исчез в подворотне, и я последовал за ним, ожидая какой-нибудь гадости. Так и вышло. Стоило лишь завернуть за угол, как мне в лицо полетел покрытый пламенем кулак. Я успел среагировать в последний момент, выпустил всю выкачанную в кафе энергию воздуха навстречу удару, а затем поднырнул под замах Сергея. Эффект от моей контратаки превзошел все ожидания. Мало того, что он замедлил удар, так еще и сдул с кулака пламя, прямо в лицо Львову. Конечно, на нем был какой-то щит, и огонь разбился о него, точно так же, как и стрела в кафе. Однако это заставило мажора удивиться. Он потерял драгоценную секунду, и я воспользовался этим. Щит, может, и защищал его от заклинаний, но не от физического контакта. Оказавшись сбоку, я ухватился за Львова двумя руками и мгновенно качнул из него жизненную силу. Парень был здоровый, и в отличие от бритоголовых, даже не думал падать, однако мне этого и не требовалось. Мышцы налились силой, я крутанулся на пятки и дернул противника на себя. Почувствовал, как его ноги отрываются от земли, завершил движение, рывком швыряя Сергея в противоположную стену, и просто охренел. Словно кот, он сгруппировался в воздухе, кувыркнулся и элегантно, по-другому и не скажешь, приземлился на ноги. «Значит, умеешь чуть больше, чем я думал», — оскалился он, «тем интереснее». Он резко дернул рукой, и прежде, чем я сумел что-то придумать, в ней появился огненный хлыст. Львов размахнулся, хлыст щелкнул, по проулку пронеслась волна жара. В следующий миг магическое оружие ударило по мне, и единственное, что я успел сделать, подставить под этот удар предплечье, влив в него остатки вытянутых из Сергея жизненных сил. Хлыст захлестнул руку, обернувшись вокруг нее несколько раз и сразу же прожег кожу до самого мяса. Резкая вспышка боли едва не затмила мне сознание, но в тот же самый миг я понял, что Сергей допустил фатальную ошибку, и едва успел воспользоваться возможностью, прежде чем потеряю контроль. Мои энергожгуты впились в чужое заклинание, и с невероятной жадностью принялись пить через него силы самого Львова. Моя искра мгновенно заполнилась до предела, боль немного отступила, а я тут же сообразил, что нужно сделать дальше. Полсекунды, и я закольцевал энергопоток так, чтобы вытягиваемая энергия отправлялась обратно в огненный хлыст, а небольшим остаткам удавалось гасить силу вражеского заклинания в месте контакта, чтобы оно не прожгло мне руку до кости. В первые несколько секунд Львов лишь злобно скалился, ничего не понимая, но как только попробовал дернуть хлыст на себя, понял, что что-то не так. С каждой секундой перенасыщенная энергией заклинание становилось все более нестабильным, и Сергею становилось все сложнее удерживать его. «Не горячо?» – спросил я. Сергей зарычал, выпустил из второй руки огненную стрелу, но я отскочил в сторону, и она выбила несколько камней из кирпичной кладки за моей спиной. В тот же миг огненный хлыст потерял структуру и разлетелся во все стороны пылающими ошметками. «Ах ты, гнида! Ну, держись!» – пробормотал Львов, но поздно. Как только его заклинание разрушилось, я рванул вперед. В три прыжка оказавшись рядом, обманкой выбросил вперед левую руку, и тут же ударил по-настоящему правой. Кулак полыхнул огнем и врезался в грудь Львова, прожигая его модную кожанку. Парень отлетел назад, врезавшись спиной в стену, и я больно вцепился ему в трапецию пальцами, надавив на болевые точки и выкачивая жизненные силы. Сразу пустил их на заживление ожога руки, заполнил искру, без труда отбил вялый замах и отскочил назад. Вот ведь живучий, какой же у него там резерв искры. Эх, вроде и добить надо, но понимаю, что даже за отправку в нокаут будут такие проблемы, что... А ну в сторону. Обернувшись, я вздохнул. Ну приплыли. Личная гвардия подоспела. В нескольких шагах от нас с Львовым стояли четверо. Двое амбалов в черной униформе, беретах с львиными нашивками, с автоматами наперевес. Третий, явно маг, у него на пальцах потрескивали молнии, готовые вот-вот сорваться. А вот четвертым был некто, закованный в массивную механомагическую броню. Вдвое выше своих товарищей, он стоял посреди проулка словно башня. Мощный металлический каркас был расписан светящимися рунами, в некоторых местах брони были вмонтированы какие-то кристаллы, на предплечьях закреплены энергетические клинки и что-то вроде пулемета, за спиной массивный ранец, под которым гудели турбины. Лицо неведомого рыцаря скрывал сплошной шлем. «Офигеть!» – присвистнул я, глядя на этот чудо-сплав магии и технологий, ну и придумают же, вот бы надеть такую же броню. На мгновение изумление даже перекрыло чувство опасности, и только через пару секунд я сообразил, что за подкреплением стояли два черных внедорожника, перекрывая выход из проулка. «Справиться со всеми не получится. Успею свалить? Проклятие, выход на улицу перекрыт. До ближайшего выхода во дворы далеко. Двое вояк помогли Львову встать. Рыцарь же сделал несколько тяжелых шагов ко мне и остановился всего в паре метров. «Сергей Леонидович, вы в порядке?» «Этот, смерть, напал на меня», — выдохнул Сергей, и я, не удержавшись, расплылся в улыбке. «Проучите его». «Нет, ну каков актер?» «Испуг, усталость и жалость в одном флаконе. Или не все из этих эмоций поддельные?» «Интересно, а Сережа вообще понял, что я использовал против него его же силы?» «Хорошо, если нет, а то я что-то не припомню в местной классификации магов таких способностей, как у меня. Не советую торопиться, господа», держа руки на виду, произнес я, «нападение на дворянина простолюдинами карается смертной казнью. На углу дома две камеры, они записали, что тут было, и продолжают это делать сейчас. А как вы знаете, облачные хранилища – великая вещь». Рыцарь стоял совершенно неподвижно, рассматривая меня, лишь за его спиной тихо гудел реактивный ранец. «Вы дворянин?» — наконец послышался его металлический голос. «Марк Апостолов, честь имею», — кивнул я и, не удержавшись, спросил. «А вы человек, в смысле, там, внутри?» Кажется, я ввел рыцаря в ступор своим вопросом. Его голова чуть склонилась, в прорези для глаз блеснула тусклая вспышка, и через несколько секунд он кивнул. «Разумеется, человек, господин Апостолов, начальник группы быстрого реагирования рода Львовых, лейб-капитан Курт Гёссе. Рад знакомству», — кивнул я. «Классные у вас доспехи. Я отдал приказ», — перебивая нас, рявкнул Сергей. «Пока мы разговаривали, его же гвардия оттеснила парню к выходу из переулка». «Сожалею, Сергей Леонидович», все так же пристально глядя на меня, ответил рыцарь, «база данных имперской безопасности подтверждает личность этого человека. Мы не можем применять силу к представителю дворянства, если только он не угрожает вашей жизни и здоровью. Но, ваша, КХМ, дуэль уже завершилась, когда мы прибыли. Сейчас вашей жизни ничего не угрожает. Можно запросить записи с камер наблюдения и подать иск в имперский суд». «Да-да, само собой», — довольно улыбнулся я, понимая, что у меня на руках все карты, и не забудьте запросить записи с камеры из кафе «Мишка». Уверен, там тоже найдется что-нибудь интересное. Придурок Львов дважды напал на меня первым. Никакой суд не встанет на его сторону, если эти видео примут в качестве доказательств. Конечно, его семья может попробовать использовать свои связи и закрыть меня, но что-то я не верил, что из-за такой мелочи, как драка в подворотне, подобное произойдет. А вот то, что этот мажор припомнит поражение и попытается испортить мне жизнь, верилось очень даже легко. Да, влип, получается, но тут уж ничего не поделаешь. В прорези шлема рыцаря снова мигнула вспышка света, и он развернулся. «Сворачиваемся. Везем Сергея Леонидовича в усадьбу». Львов злобно зыркнул на меня в последний раз и провел пальцем по горлу. «Какой же он идиот!» В ответ я показал ему средний палец, заставив скрипнуть зубами. Через несколько секунд гвардейцы и Сергей уселись в машины. Взвизгнув колесами, они выскочили на проспект и исчезли из виду. А рыцарь резким рывком взлетел в воздух и отправился следом за ними. «Фух», — выдохнул я, — «ну и дела». «По краешку прошел, получается». Осмотрев прожженный худи критическим взглядом, я снял и выкинул его в стоящий поблизости мусорный бак, оставшись в одной футболке. Затем вышел из проулка, вернулся ко входу в «Мишку» и грустно рассмеялся, когда осмотрел зал. Все посетители куда-то исчезли. Не было ни их, ни дружков Львова, ни, что самое обидное, Маши. Эх, а я рассчитывал на более тесное знакомство. Лишь один бариста стоял за кассой, нервно поглядывая на меня. «Олег, я там свой холодный латте оставлял», — сказал я, — «никто его не выпил». Особняк Львовых, Крылатская. Леонид Андреевич Львов сидел за рабочим столом в своем кабинете и смотрел в экран ноутбука. Там воспроизводилась запись потасовки его сына с неизвестным мальчишкой. Статный мужчина в возрасте 60 лет с каштановыми волосами, едва заметной сединой на висках, тяжелой челюстью, покрытой аккуратно подстриженной бородой, орлиным носом и глубоко посаженными карими глазами, хмурился. «Кто этот парень, Курт?» Наконец спросил он, обращаясь к начальнику группы быстрого реагирования. Тот уже разоблачился из своей брони, но оставался все таким же огромным. Двухметровый амбал, широкоплечий, с квадратной, гладковыбритой челюстью и тяжелым взглядом пронзительных серых глаз, пожал плечами. «Марк Апостолов, младший сын мелкоземельного дворянина Григория Апостолова, никогда не слышал о таких. Григорий Апостолов, бесталанный, бывший военный опытный граничник, дослужившийся до капитана Уанежского урочища, 12 лет назад разжалован за самовольное оставление службы, без права восстановления чина. Два старших сына, близнецы Иван и Игорь, также бесталанные, окончили имперское военное училище имени Воронова, служат у Печорского урочища. Младший, которого вы видите на записи, до 18 лет тоже считался бесталанным. Пробудился после совершеннолетия, так точно, Леонид Андреевич. На следующий день, откуда информация? От Александра Васильева, друга вашего сына. Мальчишка давно, скажем так, третировал Апостолова. Но в последнюю их стычку тот порвал Васильеву сухожилие и угрожал, что в следующий раз оторвет руку. Львов-старший хохотнул. Молодец. Как только появилась возможность, решил показать, кто батя в здании. Простите, не бери в голову, это из одной старой песни. Удивительно, что парень, который только-только пробудился, настолько хорошо владеет базовой стихией своим телом. Самородки встречаются, Леонид Андреевич. Я просканировал его при встрече. Незаметно, разумеется. У парня очень слабые искры и каналы. Полагаю, он смог противостоять вашему сыну только за счет достаточно глубоких теоретических знаний. Возможно, не имея возможности практиковать, он посвятил много времени изучению теории, а когда пробудился, возможно, перебил Курт Львов-старший, что ж, все это любопытно, не более. Но мне не нравится, что вы прибыли к тому моменту, когда мой сын уже... Львов-старший поиграл желваками, проиграл схватку, долго реагировали. Этого больше не повторится, Леонид Андреевич. Я проведу работу с личным составом. Уж постарайся, свободен. И да, пригласи ко мне Сергея. Курт коротко кивнул, радуясь, что господин не стал устраивать ему выволочку. Он понимал, что группа быстрого реагирования и так приехала на пределе возможностей, всего через 5 минут после того, как получила сигнал о нападении на Сергея. Вот только уже в который раз оказалось, что это Львов-младший устроил потасовку. Курт слишком хорошо его знал, и не раз сталкивался с таким поведением. Честно говоря, гвардеец искренне надеялся, что молодого человека эта ситуация хоть чему-нибудь научит. Его умудрился щелкнуть по носу мелкоземельный дворянин, который только-только пробудился, а это веский повод пересмотреть, если не взгляды на жизнь, то чувство собственной значимости точно. Пройдя по шикарно обставленным коридорам первого этажа, Курт через оранжерею вышел на тренировочную площадку заднего двора. Сергей находился там с тех пор, как его привезли в усадьбу. Парень отрабатывал удары своей излюбленной стихии – огня. Он крошил манекены в щепу, выкручивал невероятные фигуры огненным хлыстом, метал огненные стрелы, возводил щиты, защищаясь от атак тренировочных колдовских устройств. И все время думал о том, с каким удовольствием поджарит этого Марка, когда они встретятся в следующий раз. «Сергей Леонидович!» – крикнул Курт с террасы, наблюдая за тем, как парень отрывает манекену голову ударом хлыста. Львов-младший резко обернулся. «Что я просил не отвлекать меня? Отец ждет вас в кабинете». Сергей мгновенно переменился в лице. Он прекрасно понимал, что родитель не погладит его по головке за случившееся. В последний раз долбанув огненной стрелой по манекену, Львов-младший направился ко входу в дом. Через пару минут он стукнул костяшками пальцев по двери отцовского кабинета. «Звал? Заходи. Дверь за собой закрой». Ледяной тон, которым были сказаны эти слова, лишь подтвердили опасения парня. Отец был недоволен им, очень недоволен. «Слушай, пап, позволь мне». «Позволить что? Объясниться? Ну давай, приступай». Сергей сглотнул застрявший в горле ком. «Я просто сдерживался в начале этой стычки, пап. Не хотел оставить его калекой, но когда понял, что он не новичок, а господи», вздохнул Львов-старший, «за что ты наградил меня сыном-идиотом?» Сергей осекся, и Леонид Андреевич пристально посмотрел на него. «Ты думаешь, я взбешен потому, что ты проиграл какому-то мелкоземельному дворянчику? Ты совсем придурок, пап, знаешь, я даже рад, что он надрал тебе задницу. В следующий раз не станешь недооценивать противника. Да я понял, что он серьезный соперник почти сразу, но не». Почти сразу Львов повернул к сыну экран ноутбука, там как раз проигрывался фрагмент, на котором Марк перехватил огненную плеть Сергея. «Это ты называешь сразу понял, пап, я...» «Помолчи, ты допустил несколько ошибок, недооценил противника, раз, но в тот же момент ты неправильно оценил его силы». «В смысле?» «В коромысле». Ты хоть знаешь, что он всего пару дней как пробудился и его ты называешь серьезным противником или делаешь это специально, надеясь смягчить меня? Ты что, держишь меня за придурка, за одного из своих дружков? Я не, пап, нет, конечно, я бы не посмел, я не знал, я. Леонид Андреевич передразнил сына, слишком много якаешь, и это самая большая твоя проблема, поэтому я тебя вызвал, не потому, что ты проиграл схватку. Может, это тебя хоть немного чему-то научит. Тогда почему? Сколько раз я говорил, что ты должен вести себя прилично. Я и не смей лгать мне, громыхнул Львов-старший. Я видел, как ты приставал к той девчонке в кафе. Видел, как бездумно ты атаковал этого Марка боевым заклинанием. Ты что, совсем берега попутал при такой толпе народа, в закрытом помещении? А если бы ты убил его, идиот, решил, что ты хозяин жизни, и тебе все можно? Ты еще ничего не добился сам, пользуешься моим именем, моей фамилией, и ведешь себя, как полный придурок. От обиды Сергей скрипнул зубами и потупил взгляд. Сколько раз я просил тебя быть сдержаннее, сколько раз просил перестать исполнять эти дурные выходки? Забыл, как полгода назад устроил аварию на МКАДе? Так я могу напомнить. Трое людей до сих пор восстанавливаются в самом дорогом санатории области. За мой, не за твой счет, это мои юристы заминают твои идиотские выходки раз за разом. Все, что у тебя есть, мое, и в любой момент я могу это забрать. Ты хоть это понимаешь? Восклицательные и вопросительные знаки. Понимаю, что-то не особо заметно, скривил губы Леонид Андреевич. Радуйся, что наши специалисты вычистили все записи, которые были сделаны в кафе из соцсетей. Конечно, кое-что еще всплывет, но это уже не так страшно. Я все равно расквитаюсь с этим уродом, тихо произнес Сергей. Что, обидно, когда тебя возят лицом по земле? Обидно? Да, хорошо. Я хочу, чтобы ты запомнил это ощущение, сын. Пусть оно поможет тебе никогда не почувствовать себя так же. Я постараюсь, отец. Уж будь добр, а с этим парнем разберись. Не дело, чтобы кто-то унижал моего наследника, но не вздумай нанимать для этого каких-нибудь нищебродов из трущоб, или натравливать на него своих дружков, понял? Само собой, я хочу сделать это сам, и сделаешь, но сегодня и завтра тебе нужно сосредоточиться на поступлении, ты и так затянул с этим. Я созвонился кое с кем из приемной комиссии Арканума, завтра тебя будут ждать на испытании, уж с этим-то, надеюсь, у тебя хватит сил справиться. Глава 5. Утро поступления. Убедившись, что могу добывать магию из людей, я слегка успокоился. Стало понятно, что шансы поступить в Арканум у меня все-таки есть. Главное, не зевать и иметь четкий план. Поэтому остаток дня я решил посвятить медитациям. Увеличить вместимость искры и проводимость каналов даже на сотую долю процента в моем текущем положении – уже преимущество. Теорию уже я отбросил сразу. Во-первых, и так знал куда больше местных магов. Во-вторых, в первый же день прочел достаточно учебников, чтобы знать, как облечь свои знания в местные определения. Конечно, оставалась опасность, что на экзаменах могут спалить, как я выкачиваю энергию из других абитуриентов, но бессмысленно переживать об этом сейчас, на месте будет видно. Я знал список практических дисциплин, которые надо будет продемонстрировать. 4 базовые стихии, исцеление и базовая артефакторика. Все это демонстрировалось по очереди, в группах по 4 человека, а значит, рядом будут батарейки, из которых я смогу почерпнуть немного магии. Короче говоря, переживать было совершенно не из-за чего. Хорошенько отоспавшись, я проснулся в 6 утра. Зарядка, душ и отправился на кухню, где застал отца. «Доброе утро», – поздоровался как можно более нейтральным тоном. Григорий сидел за столом и пил ароматный кофе. Он хмуро посмотрел на меня поверх чашки. «Впервые вижу, чтобы ты проснулся в такую рань. Сегодня последний день поступления». Он фыркнул и демонстративно закурил сигарету. «Значит, и правда решил идти в маги?» Я думал, назло мне угрожал. «Ха, и куда собрался?» «В Арканум». Услышав мои слова, Григорий поперхнулся кофе и слегка расплескал его по столу. Вытерев рот тыльной стороной ладони, он уставился на меня широко раскрытыми глазами. «Я же никогда не бил тебя по голове?» «По голове, нет», — спокойно отозвался я. «Тогда не понимаю, когда ты успел свихнуться?» «Проклятие, сын, ты что, хочешь опозориться? До нас высмеют все?» «Кто? Кто, отец?» Я налил себе сока и пристально посмотрел на Григория, чье мнение для тебя так важно. «Ты давным-давно не общаешься с другими родами, Ну а вообще, спасибо за поддержку. Она как-никак, кстати, за несколько часов до поступления, добавил я язвительно. Идиот, как есть идиот. И надо же было этой магии проснуться в тебе. Зачем все это? Странный вопрос, отец. Магия – это власть, сила. Можно быть сколь угодно смелым офицером, но без магии нельзя стать императором, например. Услышав эти слова, Григорий расхохотался. А во, высоко метишь, сиц парвис магна. Чего? Великое начинается с малого. Сначала академия, а потом, будет видно. Кстати, я хотел поговорить кое о чем, что теперь имеет ко мне прямое отношение. Удиви меня, где находится наш артефакт призыва родового существа? На кухне повисло напряженное молчание. Отец молчал, сцепив зубы. Я знаю, что ни мои братья, ни ты, ни твои родители не были магами, и не могли призывать родовое существо. Эту информацию я отыскал в воспоминаниях Марка, но сам-то артефакт должен храниться в семье. Как у единственного в роду, кто владеет магией, у меня есть право получить его. Даже не поступил, а уже заговорил о своих правах на демонов. Демонов, а как их еще назвать, отродья? Ты их видел хоть раз, а мне это и не нужно. Ну я так и думал. Так что насчет артефакта, где он? Григорий пожевал губами, будто не желая в чем-то сознаваться. Отец, я его заложил. Ясно. Ох ты ж, БЛ. И он мне что-то говорит о позоре, который я могу навлечь на род. Артефакты с родовыми существами являлись символом силы. Они имелись у тех родов, предки которых защитили Землю от вторжения этих существ из других измерений. Это если верить интернету, и поработили сильнейших из них. То есть, по факту, такие артефакты подтверждали длинную и сильную родословную. Конечно, иногда случалось так, что несколько поколений в роду не рождались маги, и тогда родовыми существами никто не мог пользоваться. Но чтобы продать или заложить, это была чрезвычайно редкая ситуация. «Ясно», — наконец произнес я, — «и кому ты заложил артефакт?» «Одному банкиру. В частном порядке. Проклятие», — простонал я. «Новости все хуже и хуже. Эта сделка хоть как-то документально зарегистрирована?» «Конечно», — рявкнул отец, — «ты за кого меня принимаешь? За человека, который отдал какому-то деляге символ власти?» Вздохнул я. «И за сколько он у тебя выкупил артефакт?» Отец снова пожевал губами. Я демонстративно посмотрел на часы и залпом допил сок. «Ну, 5,5 миллионов. Так, успокойся, Маркелий. Вдох-выдох. На какой срок? Он заканчивается через 1,5 месяца, если ты об этом. А деньги? Даже если бы это было твое дело, затягиваясь, ответил родитель, их уже нет. Дерьмо космочервей. Ну какой же Григорий Баклан? Не стану обострять ситуацию, отец, наконец, сказал я, но когда вернусь после поступления, я хочу видеть расписку банкира на своем столе, как и любые другие документы по этой сделке, если они у тебя есть. Как у единственного совершеннолетнего мага в семье, у меня есть полное право на родовое существо. Мне бы не хотелось доводить дело до суда, но если потребуется, я это сделаю. Ты, я не пугаю тебя и не ссорюсь, отец. Просто намереваюсь решить проблему, которую ты создал. А теперь извини, но мне пора. Оставив Григория на кухне, я отправился в комнату. 5,5 миллионов. Да, теперь вопрос денег встал как нельзя остро. Вкусная еда, красивая одежда и разные технологические прибамбасы – это одно, но родовой артефакт – совсем другое. Я понимал, что если его не вернуть, банкир продаст невероятно ценную вещь в 10 раз дороже. Любой род с деньгами – но без собственного существа, с руками оторвет такое предложение, и не посмотрит на цену. Да, перенастроить артефакт будет очень сложно, и дорого, но и это никого не остановит. Проклятие, надо срочно что-то придумать. И цифры 1000, которые я закрепил на линзах, говорили об этом как нельзя лучше. Хм, интересно, а что за существо служит нашему роду? У отца спрашивать бесполезно, он никогда этого не знал, а его родители давно мертвы. Но есть же, наверное, какие-то записи. Ладно, прямо сейчас нужно думать о поступлении. Сосредоточусь на этом. Переодевшись в лучшие вещи, я захватил папку с собранными накануне документами, положил ее в рюкзак и вышел из квартиры. Лиза заботливо построила маршрут до Ломоносовского проспекта, на котором располагался комплекс зданий Арканума, и примерно через час я был на месте. Выйдя из метро, покрутил головой по сторонам и немного прифигел от количества молодых людей, которые заполонили университетскую площадь. Их было очень много. Парни и девушки сидели на скамейках, газонах, стояли группами и по одному, болтали, смеялись, переживали. Воздух вокруг был наполнен гулом людских голосов, и я окунулся в него с огромным удовольствием. Эх, а ведь, если подумать, давненько я не ощущал такой настоящей жизни, со всеми трудностями и испытаниями, с постоянным выбором. Неплохое развлечение, ха. Пробираясь через толпу к главному входу, я то и дело подкачивал в себя энергию молодых магов. Искра вмещала мало, так что всего пришлось взять по чуть-чуть, но к массивным дверям академии я подошел, забитый под завязку. Жаль, конечно, что спустя пару часов энергия начнет испаряться, но тут уж ничего не поделаешь. Надо развивать искру, чтобы задерживать ее на более долгий срок. Да и на самой практике подпитаюсь, так что все отлично. А в огромном холле с высоченным потолком, полом, отделанным гладкими каменными плитами и установленными в стройный ряд колоннами, народу оказалось еще больше. Абитуриенты, которые протянули до последнего, встали в десяток огромных очередей, ведущих к резным столам. За ними сидели взрослые мужчины и женщины. В холле тоже ходило большое количество опытных магов, я чувствовал это по их энергетике, хотя некоторые из них и выглядели как студенты. Они пытались организовать абитуриентов, помогали им с различными вопросами и следили за порядком. В одной из очередей я с удивлением заметил знакомую оверсайз-куртку небесно-голубого цвета и водопад золотистых волос. В какой-то момент Маша повернулась и поймала мой взгляд. Я помахал ей рукой, и девушка удивленно прищурилась. «Ладно, уж в этот раз я ее не упущу. Дайте только закончить с поступлением». Когда подошла моя очередь, я встал перед столом, заваленным кипой бумаг. За ним сидел сухопарый старичок с крючковатым носом, высокими залысинами и смешными бакенбардами. «Ну-с», — протянул он, словно змея, — «кто тут у нас-с?» «Марк Апостолов», — представился я, и протянул ему папку с документами. А по столов записал он мою фамилию в журнал, и бегло просмотрел документы. «Школа закончена на отлично. Проходите. Хронических болезней нет. Проходите». «Так, стоп, а какие магические курсы вы заканчивали?» «Не вижу дипломов». «Никаких», честно ответил я, «самоучка». «ПФ», недовольно фыркнул старичок, «не тратьте время, молодой человек, лучше оставьте место для тех, кто действительно готов». «Я, конечно, прошу прощения, но в правилах поступления не сказано, что я обязан проходить конкретные магические курсы. Насколько помню, требуется показать уровень владения силой, но это проходит на теоретических и практических занятиях». Старичок смерил меня недовольным взглядом мутно-синих глаз. «Господин Апостолов, это элитнейшее учебное заведение. Люди готовятся с лучшими преподавателями империи годами, чтобы наскрести проходной балл. Не думаю. Еще раз прошу меня извинить, но, как вас зовут?» «Евгений Олегович Земельцев, магистр общей магии третьего ранга». «Говорящая фамилия, ха, Евгений Олегович, вы, насколько я понимаю, не являетесь принимающим экзамен преподавателем, не в холле же он проходит, верно?» Он недовольно скривил рот. «Да, в таком случае, будьте любезны, выполнять то, зачем вас здесь посадили». Старичок злобно зашипел. «Да что вы себе позволяете? То же, что и другие. Хочу получить возможность поступить в лучшую академию мира», нагло улыбнулся я, «и если все документы в порядке, я бы попросил вас выдать мне направление». Земельцев несколько секунд смотрел на меня, не мигая, затем очень долго возился с бумажками, перепроверял мои документы. Так и не найдя в них ничего, за что можно было бы зацепиться, крючконос поставил штамп на заполняемый бланк и протянул его мне. «Удачи, господин Апостолов. Воистину, без личного покровительства фортуны вы тут не задержитесь. Я передам ей привет при встрече», блеснул я улыбкой, забрал документы и покинул очередь. «Так, куда дальше?» На листке, который мне выдал противный старичок, был указан номер аудитории. Видимо, это 7-й этаж. А, демоны, эта сволочь поставила мне время теоретического экзамена через 5 минут. Рванув в сторону лестниц, я поймал одного из сотрудников университета, быстро уточнил у него, куда мне нужно, и вихрем взлетел на нужный этаж. Сориентировавшись, бросил взгляд на часы, закрепленные на линзах, выругался и побежал по коридору, распихивая недовольных студентов. Ручку нужной аудитории я рванул ровно в тот момент, когда раздался звонок, и едва успел заскочить внутрь, как массивная створка с грохотом захлопнулась за мной, обдав волной воздуха. «А во, усмехнулась стоящая у кафедры полноватая и низкорослая женщина лет 40, с собранными в высокую прическу волосами и круглым лицом, на котором блуждала сияющая улыбка, последний абитуриент. «Как вы вовремя, молодой человек, я вам ничего не прищемила», студенты, сидящие на уходящих вверх амфитеатром партах, прыснули. «Кажется, нет, в любом случае, я бы пожертвовал одной из ягодиц ради возможности поступить, так что не страшно». Преподавательница рассмеялась звонким смехом, половина студентов снова захихикали. «Что ж, меня радует такое рвение. Присаживайтесь, молодой человек». Выбрав свободное место где-то посередине, я направился к нему и сел за парту. Через несколько секунд перед каждым из нас прямо из воздуха появились несколько листков с заданиями, схемами, тестами, графиками и прочей лабудой. «Итак, дамы и господа поступающие», — звонко произнесла преподавательница, — «меня зовут Марианна Андреевна Бурундукова. Я магистр стихийной магии третьей ступени. У вас будет ровно час, чтобы справиться с теоретическими заданиями. Вы должны понимать, что условия отбора в Арканум куда строже, чем в любое другое учебное заведение. Так что к практике будут допущены те, кто не допустит ни одной ошибки. Надеюсь, все из вас это понимают. А во избежание списывания». Она щелкнула пальцами, и несколько человек охнули. За спинами каждого из абитуриентов появился полупрозрачный дух. Мужчины и женщины, скрестив руки, довольно усмехались. И делали это абсолютно безмолвно. Это было слегка жутковато. «Это что?» – пискнула худенькая девочка с каштановыми волосами на первой парте. «Некоторые из призраков нашей академии любезно согласились проследить, чтобы никто из вас не нарушал правил. И да, имейте в виду, договориться с ними не получится, даже не старайтесь, только время потеряете. Итак, если вопросов больше нет, начинаем». Она повернула огромные песочные часы, стоящие на столе рядом с кафедрой, и тут же со всех сторон раздалось шуршание бумаги. «Так, ладно, что тут у нас?» Около трети местных терминов и определений я не знал. Однако принципы работы и развития энергопотоков были у меня в крови, да еще и на таком уровне, который никому в этом мире не снился. Так что даже не понимая части слов, я легко раскидался с тестом, затем взялся за схемы и начертил наиболее оптимальные графики развития трех разных магов в зависимости от направления их дара, расщелкал две задачи по расчету мощности артефактов, а в самом конце спроектировал четыре заклинания наиболее оптимальным образом. Причем с последним не удержался, и обошел один из местных законов выделения энергии, предложив свой вариант. На все у меня ушло полчаса. «Неплохо», прошелестел призрак за моей спиной. Обернувшись, я подмигнул ему, пару минут поглазел по сторонам и убедился, что все прочие абитуриенты далеки от завершения своих работ. Сидеть просто так было лень, так что я просто встал со своего места, прихватив листы с теорией, и направился к Марианне Андреевне. «О, вы так быстро сдались», — удивилась она, бросив взгляд на песочные часы. «Обычно абитуриенты не оставляют попыток до последнего». «Признаться, я думала. Позвольте», я положил листы перед ней на кафедру. «Я закончил». «Что?» – удивилась женщина. «Уже». Я затылком почувствовал, как остальная часть аудитории прожигает меня взглядами. «Да, нонсенс», – фыркнула Бурундукова, беря мою работу. Потребовалось ровно 10 секунд, чтобы ее недоверчивый взгляд сменился удивленным. Она резко перелистнула пару страниц, и ее брови взмыли вверх. «Оригинально», – выдохнула преподавательница, «и ведь в самом деле, такой огненный конструкт будет более стабильным и оптимальным по расходу энергии». Марианна Андреевна снова пробежалась глазами по страницам и перевела на меня удивленный взгляд. «Кто вас обучал, Апостолов?» «Никто», – честно признался я самоучка. «Но это», – она ошеломленно покачала головой, «я, конечно, еще раз проверю вашу работу, но, невероятно». «Спасибо», — улыбнулся я, «могу идти, конечно, если не хотите еще раз все проверить. Как я уже говорила, чтобы получить допуск к практике, здесь не должно быть ни одной ошибки. Я уверен, что их нет, уже перепроверил». Бурундукова лишь покачала головой и махнула в сторону двери. «Тогда можете быть свободны, результаты будут в течение часа после экзамена». «Благодарю, рад знакомству», — снова улыбнулся я и вышел из аудитории, под удивленный гул голосов. «Я ведь не врал, действительно все перепроверил, и действительно, в моей работе нет ошибок». В коридорах было по-прежнему полно студентов. Кто-то ждал своей очереди на очередную сдачу, кто-то напротив, изнывал от нетерпения, желая поскорее ознакомиться с результатами. Я решил отыскать какой-нибудь кофейный автомат. Увидев несколько вендингов на повороте коридора, устремился к ним. «Слушай, Кабанов, метнись-ка за пиццей, пока мы тут торчим», — услышал знакомый голос, донесшийся от одного из широких подоконников. «Опа! Львов, собственной персоной, сидит в окружении своих подхалимов, поставив ноги на скамейку. Неужели тоже поступает в Арканум? Эх, если так, меня ждет очень веселая учеба». Сергей обращался к мускулистому парню в обтягивающей водолазке и карго-штанах, подстриженному очень коротко, по-армейски, с прямым носом, тонкими губами, мрачными серыми глазами и слегка оттопыренными ушами. Он стоял чуть поодаль от компании Львова, прислонившись спиной к стене, и сосредоточенно заставлял крутиться перед собой несколько каменных шариков. «Ушастый, я к кому обращаюсь?» — повысил голос мажор. «Оглох, что ли?» «Я занят», — спокойно ответил парень, даже не повернувшись в сторону Сергея. «Чем жонглируешь?» — фыркнул Львов. «Камон, ты реально рассчитываешь с таким уровнем магии попасть в академию? Не думаю, что ты тут кому-то нужен. Тебе одна дорога — в цирк. Думай, не думай, решать все равно не тебе». Также бесстрастно ответил Кабанов. Ух, духовитый парень, ни один мускул на лице не дрогнул. Я с интересом наблюдал за этой беседой. Мажору, очевидно, не понравилось, как спокойно ему отвечают. Как же быстро ты и твоя семья забыли свое место, процедил он, соскакивая с подоконника, а ведь еще полгода назад лизали пятки моему роду. Думаю, такие рефлексы не проходят бесследно. Давай-ка попробуем в третий раз. «Быстро сгоняй за пиццей для меня и моих, пошел, на, хрен!» Предельно ясно отозвался Кабанов, увеличивая диаметр вращения своих камешков. Молодые люди, стоящие вокруг и прислушивающиеся к этому разговору, загалдели, заулюлюкали. «Что взять со студентов?» Они почуяли представление. «Много себе позволяешь!» Ухмыльнулся Львов и щелчком пальца выстрелил крохотной огненной стрелой. Она пролетела пару метров и прицельно врезалась в один из камушков Кабанова, расколов его в воздухе. Во все стороны брызнули крошечные осколки, и я заметил, как часть из них сгорела в магических щитах, вспыхнувших вокруг стоящих поблизости абитуриентах. «Хм, а мне ведь тоже не помешает заиметь защитный артефакт». Лишь сейчас Кабанов повернулся к Сергею. Его взгляд был тяжелым, и в нем читалось редкостное презрение. «Ты сломал мой талисман, Львов, будешь должен такой же». Сергей и его подпевал расхохотались. «Да ты что, правда? Ну, попробуй, заставь». Я увидел, как в глазах Кабанова вспыхнул огонек злобы, а в следующий миг два оставшихся каменных шарика резко изменили траекторию и пронеслись прямо перед лицами дружков Львова. Они отшатнулись, оскалились, и в тот же миг на их пальцах заплясали заклинания огненные, электрические. «Так, чую, все это закончится мордобоем, в который, по-хорошему, влезать совсем не стоило. Но, какого хрена этот милированный снова ведет себя как урод?» Глава 6. Практические стычки. «О, какие люди!» — громко сказал я, делая несколько шагов вперед. «Львов, собственной персоной, неужели собрался поступать, или так, своих прихлебателей поддерживаешь?» Головы всех вокруг повернулись ко мне, а я специально встал посреди образовавшегося круга, между Кабановым и Львовым с его дружками. Увидев меня, Сергей прищурился. «Ты что тут забыл, нищеброд? Ну как же», — удивился я, — «стремлюсь к знаниям, и все такое. Тем более, самым одаренным студентам полагается нехилая стипендия. Как раз, начну выбираться из нищеты». В толпе вокруг нас кто-то засмеялся, и я почувствовал, как общее напряжение схлынуло. Львов не нашелся, что ответить, и молчал. «Интересно, этому дебилушке хватит ума не затевать свару прямо здесь? Он ведь должен хорошо помнить, как я вчера его отмудохал». Моя догадка оправдалась. «Пошли, парни», — махнул он рукой, разворачиваясь. «Тут слишком сильно пахнет навозом. Почисти подошвы», — улыбнулся я ему вслед. Плечи Львова дрогнули, он резко развернулся, подошел вплотную ко мне и наклонился над ухом. «Лучше бы тебе провалить вступительные экзамены, Апостолов. А лучше, свалить из Москвы сегодня же. Знаю, ты думаешь, что преподы и охрана тебя защитят, но, если я увижу тебя в академии, поверь, твоя жизнь превратится в ад в первый же день. Я тоже с нетерпением жду начала учебного года. Бывай, Сережа». Он скрипнул зубами, толкнул меня плечом и вместе с дружками отправился в сторону лестниц. «Все, ребята, расходимся», — объявил я, оглядывая толпу, сегодня представлений больше не будет». Повернувшись, я увидел Кабанова. «Я бы и сам справился с этим уродом», — заявил он мрачно. «Не сомневаюсь, ты вон какой здоровый», — усмехнулся я, просто не смог удержаться, чтобы не щелкнуть эту скотину по носу. «У меня с ним тоже не задалось общение». Кабанов понимающе усмехнулся. Я протянул ему руку. «Марк Апостолов, Арсений Кабанов», — он пожал ладонь, «а я тебя знаю». «Да ну», — искренне удивился я, «откуда?» «Вчера по контакту разлетелся видос, как в кафе ты шмальнул Львова в задницу огненной стрелой. Правда, его быстро удалили». Я фыркнул. «Ради справедливости, это была его собственная стрела. Хах, зачетно». Наконец-то улыбнулся Арсений. «Тоже поступаешь?» «В процессе?» — кивнул я. «Сейчас дождусь результатов теории и на практику». «А ты?» «Теорию уже сдал. Тоже жду практики». «Ну что, удачи, получается». «Ага, и тебе. Еще увидимся». Кабанов ушел, а я направился к автоматам с кофе. Взял себе амаритто и с грустью увидел, как мой счет снова уменьшился. Теперь там красовались цифры 850. Эх, минут через 10 прозвенел звонок. Из окрестных аудиторий выскочили возбужденные студенты и принялись обсуждать теоретический экзамен. Еще через 20 минут я увидел, как из нашей аудитории выходит Бурундукова и прикрепляет к доске объявлений небольшой листок. Протиснувшись через толпу галдящих абитуриентов, я с довольной улыбкой увидел свое имя в самом верху списка. Напротив него красовалась гордая «допущен к практике». Аут. 555, 13.00. На часах было около полудня, так что я с чистой совестью для начала заглянул в местный кафетерий и подкрепился парой вкуснейших мясных слоек. «Ваш баланс близок к нулю», — неожиданно предупредила меня Лиза. «На счету осталось 550 рублей». «Да без тебя знаю», — вздохнул я. Дождавшись нужного времени, я поднялся на пятый этаж, нашел нужную аудиторию, постучал в дверь и заглянул внутрь. В большом свободном помещении стояло 4 стола, за которыми сидели 4 преподавателя. Перед двумя из них уже стояли абитуриенты, коренастый рыжеволосый парень и тощая брюнетка с недовольным лицом, высокий, широкоплечий мужчина, с длинной седой бородой, заплетенный в косу, чем-то напоминающий Титаноса, стоял посреди помещения. «Фамилия?» — спросил он. «Апостолов», — ответил я. «Проходите», — велел бородатый, «дождемся последнего участника наших тестов», и, извините, задержался, раздался голос позади, и я вздохнул. «Да ну серьезно», — бросив взгляд через плечо, я увидел Львова. Наткнувшись на мой взгляд, он скрипнул зубами. «Это же надо», — попали в одну группу. «Молодые люди, не задерживаемся, проходим», — велел седобородый. Я встал напротив крайнего стола, а Сергей, слева от меня, у следующего преподавателя. Я кожей чувствовал, как от него исходят волны ненависти и презрения. «Итак», — прочистил голос мужчина с бородой, — «меня зовут Черномор Воеводин. Это мои коллеги, они оценят ваши навыки. Перед каждым из вас 24 билета, разделенные на группы. 4 базовые стихии, исцеление и базовая артефакторика. Вы должны продемонстрировать нам должное умение обращения с каждым направлением, чтобы мы допустили вас до испытания. Ошибок не допускается. Не будем тянуть резину, приступайте». «Так, вот теперь надо быть аккуратнее». Я, конечно, заполнил искру разными формами энергии, пока гулял по академии, и сейчас был залит под завязку, но есть огромный шанс, что мне просто не хватит никакой энергии. Поэтому я поступил умнее или хитрее, это как посмотреть. Просто подождал, пока Львов вытянет свой билет, и взял из того же направления. Прочитав задание, отдал карточку преподавателю. «Вода», — объявил сидящий передо мной скучающий мужчина лет 35 с собранными в хвост волосами. «Посмотрим. Первое, создайте стабильный водоворот заданных параметров. Второе, превратите его в ледяную скульптуру, полностью сгладив поверхность. Третье, превратить лед в пар, минуя жидкое агрегатное состояние, и заставить этот пар сохранить форму в течение 2 минут. Начинайте». Это было несложно, главное здесь – постоянная подпитка энергией. Ее при моем нынешнем развитии требовалось немало, но я надеялся, что преподаватели не заметят, как я качаю силу из Львова. Шевельнув ладонью, я выстрелил в Сергея своими энергожгутами, на мгновение замер, но никто этого не заметил. «Отлично, поехали». Сделать то, что было описано в карточке, было проще пареной репы. В моем родном мире с таким запросто справились бы 5-летние дети. Поэтому я без труда выполнил задание, и закончил даже раньше Сергея, отцепив от него свои энергожгуты. Отличный результат, слегка удивленно похвалил меня преподаватель, тяните следующий билет. Я для вида помялся, пока ждал, когда свою карточку выберет Львов. Ну же, поторопили меня. Земля, услышал я голос от соседнего стола, и с улыбкой взял билет по этой стихии. Здесь тоже все прошло без сложностей. Нужно было сформировать сначала земляную стену, затем каменную, затем песочную, которую затем требовалось превратить в атакующее заклинание. Я без труда выкачивал из Львова энергию и формировал нужные конструкты, даже не задумываясь. Ведь все это я умел делать давно. Третьей карточкой Сергей вытянул свой излюбленный огонь, и вот тут я понял, что мешкать не стоило. Если он закончит раньше, я не смогу тянуть из него определенную энергию, и облажаюсь. Как назло, мне попалось довольно сложное задание по созданию живого заклинания, эдакой птицы, или дрона, в которую требовалось вложить заданную программу поведения, описанную в билете. И из-за крошечного объема искры я не мог записать эту программу целиком, приходилось буквально на ходу обновлять заклинание. Пока я возился, Львов красовался во владении огненными доспехами, что, если честно, было довольно серьезным для его возраста уровнем владения и оружием. Я же, максимально сконцентрировавшись, продолжал работу. Показал патрулирование периметра, поиск заданного объекта, крошечного щита, наколдованного моим преподавателем, атаку небольшими потоками огня, и уже приготовился продемонстрировать финальное задание, когда почувствовал, как что-то вмешивается в мое плетение. И это что-то было незаметным заклинанием, которое в мою птичку подсадил Львов. Я бросил на него взгляд, и Сергей нагло ухмыльнулся, сворачивая свой огненный жгут, а затем сделал легкое движение пальцами. В тот же миг меня будто кто-то ударил по рукам, и моя птичка потеряла контроль. Она неожиданно выбрала целью моего преподавателя, и, начав терять структуру, рванула к нему, нацелившись прямо в голову. У меня по виску сбежала капелька пота. Я в последний раз успел качнуть большой объем энергии из Львова, и едва удержал потерявшие стабильность заклинание над преподавательским столом. Оно замерло над бумагами. Мужчина чуть отклонился назад на стуле, глядя на меня недовольным взглядом, но я тут же пустил большую часть оставшейся энергии на последнюю часть программы. Неимоверно тяжелым движением силы мне удалось обуздать огонь и заставить его обволочь преподавательский стол. Прочие учителя настороженно посмотрели в нашу сторону, а я, будто бы ни в чем не бывало, сформировал из водяной энергии кинжал и ударил им по столу. Огненный щит без труда погасил атаку, а затем я обратил пламя в пепел и собрал его со стола в крошечную горошину. Разумеется, стол остался цел. Да, протянул Черномор воеводов, подходя ко мне и беря кремниевую горошину двумя пальцами, чуть не потеряли контроль. Апостолов, никак нет, улыбнулся я, надеясь, что говорю уверенно, хотел произвести впечатление, честно признаться. Черномор смерил меня долгим взглядом, убрал горошину в карман и кивнул. Будем считать, что у вас получилось. Хоть огненный щит подразумевался и другим, но его безопасное наложение на дерево и вправду выглядело неплохо. Огонь пройден. Про себя я ликовал, а особенно от того, какую кислую рожу после этих слов скорчил Львов. На его презентацию преподаватель лишь сдержанно улыбнулся. Ну погоди, сволочь, решил играть грязно? Будет тебе грязно. К этому моменту один из абитуриентов, низенький парнишка, уже завалил практику, и его выпроводили из аудитории едва ли не в слезах. Следующим билетом Сергей вытащил исцеление, и я последовал его примеру. Было легко, требовалось всего лишь залечить несколько порезов, нанесенных обычным ножом и смазанным легким ядом. Что одно, что другое для меня было проще простого, и это получилось сделать без проблем. Затем нужно было восстановить структуру кости, и с этим я справился без труда, наблюдая за напряженными действиями Сергей, который с трудом вытаскивал кусок металла из руки своего преподавателя. Я не стал мешать ему сейчас, хотя мог, не хотелось навредить незнакомому человеку. Следом пошел воздух, и мы с Львовым вытащили один и тот же билет. Отыскать в камне весом 2 центнера трещины и, используя давление воздуха, разрушить его, зачитал задание мой преподаватель. Я слышал, что то же самое произнесла и женщина, принимающая Сергея, затем поднять обе половинки на один и тот же уровень, используя воздушные потоки. Приступайте. Перед нами на полу появились два огроменных булыжника. «Ну сейчас-то ты у меня попляшешь, говнюк!» Я снова выкачал энергию воздуха из искры Львова, на этот раз, делая это безостановочным потоком. Без проблем нашел уязвимые места, воздух чувствовался будто бы продолжением моих рук, и одним мощным ударом расколол камень, вызвав одобрительный кивок своего преподавателя. Теперь самое главное. Я дождался, пока Львов расколет свой булыжник, и лишь тогда легким движением руки заставил осколки своего камня взмыть в воздух и повиснуть в 2 метрах от пола. А вот когда Сергей попробовал сделать это, я вернул ему его же шутку. Всего-то надо было добавить пару штрихов к чужому заклинанию, и вот оно пропускает столько энергии, что зазнавшемуся мажору никак не удается поднять булыжник в воздух. Я видел, как он сопит, чувствовал, как он пытается залатать прорехи, через которые я просто выпускал его силу наружу, но у него ничего не получалось. Пару раз 2 половинки камня поднялись на пару сантиметров, но не более. «КХМ», — кашлянула преподавательница Сергея, — «вижу, это задание вам не по плечу, Львов, я справлюсь», — рявкнул красный от напряжения Сергей. Он попытался сконструировать заклинание заново, снова вызвал потоки воздуха, но я качнул из него так много энергии воздуха, что в этот раз они даже не шелохнулись. «МММ», — протянул подошедший к нему Черномор, — «давайте еще раз, молодой человек, последняя попытка». Глянув на меня с яростью, пользуясь чужой энергией, я по-прежнему без труда удерживал камни в воздухе, даже не глядя на них, Львов сконцентрировался, выдохнул, и в следующий миг половинки его камня рванули к Черномору, но только для того, чтобы я успел перехватить их в метре от Седобородова, при этом, не отпуская свои собственные камни на землю. «МДА», — протянул Воеводин, — «вижу, с контролем у вас большие проблемы, Львов. К слову, Апостолов, спасибо, но я бы и сам справился». «Рефлексы, господин Воеводин», — пожал я плечами и одновременно опустил все 4 камня на пол. Сергей прожигал меня таким взглядом, что казалось, еще секунда, и у него из глаз вырвутся потоки пламени. «ХМ, а не перестарался ли я? Надеюсь, он не понял, что к чему». «Что ж, прошу на выход, господин Львов», — потребовал Черномор. «Но, подождите, я же, как я сказал в самом начале, ошибок не допускается», — нахмурился Воеводин и повторил: «На выход». Злющий Львов засопел и быстрым шагом покинул аудиторию. «Огневик, очевидно», — заметила его преподавательница, — «к этому у мальчика талант, но контроля и сдержанности и правда не хватает. Мы остались вдвоем, с тощей брюнеткой с недовольным лицом, и лишь когда меня попросили вытянуть следующий билет, я понял, что, возможно, подставив Львова и сам облажался. До девицы было слишком далеко, и вытянуть из нее энергию у меня не получится, а из преподавателя, думаю, опытный маг заметит, что кто-то забирает у него силу. Дерьмо космочервей. Впрочем, расстраивался я недолго. Фортуна снова улыбнулась мне, билет по базовой артефакторике подразумевал, что мне нужно всего лишь диагностировать неполадку простого защитного артефакта, а затем зарядить его, перелив энергию из магического кристалла. С первым мне помогло понимание энергоструктур, которое было недоступно местным магам. Даже не пришлось тратить на диагностику чистую энергию, я просто видел, что проблема в предохраняющем плетении. Мой преподаватель кивнул и исправил этот недочет, чтобы я мог продолжить. Ну а со второй частью билета и вовсе не возникло проблем. С моим талантом я за несколько передал энергию из кристалла в артефакт и, дождавшись, пока Черноморов проверит его и кивнет, покинул аудиторию. В коридоре снова толпилась куча народа. Львова и его прихвостни нигде не было видно, зато я заметил Кабанова. Он тоже увидел меня и вопросительно вздернул подбородок. Я показал большой палец, и он, скупо улыбнувшись, ответил тем же. Было забавно признаться в этом самому себе, но я реально устал, а потому, заранее уверенный в том, что меня допустят к испытанию, решил передохнуть на улице. Быстро проверив расписание на сайте Академии, понял, что у меня еще 1,5 свободных часа, решил прогуляться и развеяться. К сожалению, в большую часть коридоров меня не пустила охрана. Оказалось, что во время поступления открытой остается лишь часть Академии, так что особо много я не увидел. Плюнув на все, вышел на улицу, посидел на газоне, радуясь теплой погоде, послушал разговоры других абитуриентов, которые сдали и теорию, и практику, сетования тех, кто что-то завалил. Живот снова заурчал, так что я нашел неподалеку киоск с шаурмой, Странное, но очень вкусное блюдо, и перекусил. Баланс, 300 рублей. Демоны Вайда. Что-то я сегодня разгулялся. Побродив по улице еще полчаса, я вернулся в здание академии. В холле уже убрали столы, но народу было немногим меньше, чем утром. Все смотрели на стену, на которую был спроецирован огромный экран. Таймер на нем отсчитывал время до публикации списков тех, кого допустили к испытанию. Еще минута, 30 секунд. Когда таймер обнулился, и появились списки, народ в холле заголосил одновременно. Кто-то рыдал, кто-то смеялся, кто-то требовал пропустить его вперед. Я же, ничуть не стесняясь и расталкивая будущих сокурсников локтями, пробивался к экрану. Оказавшись в первых рядах, велел Лизе найти мою фамилию, и, разумеется, увидел ее в самом начале списков. Ха, полдела сделано. Кто красавчик? Я красавчик. Ради интереса отыскал Кабанова, и увидел, что его тоже допустили. Что ж, приятно, парень показался мне достойным. Эх, жаль, не знаю фамилию Маши. Надеюсь, она тоже есть в этом перечне. Неуловимая, блин. Но ничего, я ее обязательно разыщу и... А это что за черт? В списках была указана фамилия, которой не должно было там быть. Сергей Львов. Сволочь с папиными связями, пробормотал я, и направился в актовый зал.